Глава 31. Человеческая воля дракона. Попрощайтесь, разойдитесь и поймите. Харакава услышал чей-то плач. Тихое всхлипывание того, кто отчаянно пытается не шуметь. Когда этот голос достиг его разума, Харакава задумался, почему его слышат. Его мысли запросили воспроизведение воспоминаний, что взбудоражило все прочие чувства. Судя по всему, он потерял сознание. Второй раз за день. Весьма печально. Парень открыл глаза, но его окружала чернота, и он гадал, не ослеп ли часом. Из того, что Харакава помнил, они вместе с Хио улетели на невидимом драконе, который инстинктивно столкнулся с врагом, говоря, что ничего не понимает. И его сбили. Он подумал, что они уклонились от последней атаки черного дракона только из-за пробуждения Хио. Когда она выдала крик отрицания, их дракон заколебался. И благодаря этому он избежал прямого попадания. И все же их отбросило прочь, и чрезмерная скорость полета занесла их на восток. И мы упали в океан. Так это дно океана? Харакава ощутил, как что-то зашевелилось на его груди. Это Хио, и она прижималась к его футболке. «Эй, Хио Сандерсон, прошу, не слюнявь мою одежду». «Я этого не делала». Девушка попыталась звучать вызывающе, но ее голос дрогнул. Она определенно пыталась подняться, но на самом деле ей не хватало сил покинуть его руки. Парень явно на чем-то сидел. Сиденье повернуло его локти в лежачее положение, и по ощущениям напоминало то, которое он видел на базе в F-16. Когда он вытащил ноги, то почувствовал, как они достигли чего-то внизу, похожего на стол. Харакава повернул голову в обе стороны. Его зрение все еще заполняла тьма, но глаза, похоже, привыкли, потому что улавливали немного света. Он убрал правую руку от Хио и потянулся к источнику света. Там обнаружилась мягкая ткань. «Подожди, Харакава, то, что темно, еще не значит...» «Прекрати горячиться из-за недоразумения, Хио Сандерсон. Теперь по поводу твоего ожерелья». Слабого света хватило, чтобы увидеть, как Хио в недоумении подняла голову. Ожерелье из камней, которые она носила, окутывало свет. Синий свет. «Эта штука не радиоактивна, надеюсь?» «Не может такого быть. Моя мама не стала бы мне оставлять что-то опасное». «Это философский камень», — ответил голос. Харакава узнал в нем голос дракона и осмотрелся по сторонам. «Философский камень? Нет, неважно. Где ты?» «Я здесь, но я не с вами. Вот и все, что я знаю». На этом голос замолчал, словно ему здесь не место. Даже по прошествии нескольких вздохов он не продолжал. То ли от облегчения, то ли от волнения, Хио наклонила голову. «А что это за голос?» «Твой спаситель, судя по всему. У него нет имени, но он дракон. Безумие, правда?» Было слишком темно, чтобы разглядеть друг друга, но он все равно гадал, как выглядело ее лицо. «Этот невидимый дракон спас тебя, когда парни в синем напали сегодня днем. И когда ты упала недавно с транспортного самолета. Начала Хио, сильнее наклоняя голову. «Харакава, ты ударился головой?» «Ты серьезно такое говоришь после всего бреда, в который просила меня поверить, Хио Сандерсон?» «Но то просто демон, который был со мной. Не было никаких атакующих драконов или спасающих драконов. Почему мы вдруг заговорили о невидимом драконе? И получается, тьма вокруг нас — это дно океана, и мы смотрим сквозь тело дракона?» «Это единственное объяснение, которое приходит в голову. Ты помнишь падение, да? Ну, осмотрись. Мы, скорее всего, в кабине полностью невидимого дракона. Прямо сейчас мы на дне океана, как ты и сказала. Или, если нам не повезло, это может оказаться легендарный токсичный ил Токийского залива». «Тогда, если это и вправду дракон... И он действительно со мной, чтобы меня спасти?» Он мог ощутить движение ее груди, когда она немного сглотнула. «Этот дракон убил мою маму!» «Не может того быть», — подумал Харакава. Оглядываясь назад на его два сегодняшних возникновения, дракон всегда появлялся, чтобы спасти Хио. И в небе он поблагодарил его за то, что парень дважды ее защитил. По-видимому, это произошло из-за того, что Харакава защитил ее прежде, чем смог дракон. Но дракон выдал иной ответ на ее вопрос. Этот. Когда голос негромко разлился по кабине, Харакава замер, а Хио съежилась. Она набрала в грудь воздуха, готовясь что-то сказать, но Харакава задал вопрос раньше. «Это в самом деле так? В самом деле?» Его вопрос и ответ дракона остановили Хио. Сила, собранная в ее теле, переросла в дрожь. Нечто собиралось из нее выплеснуться, но как раз перед этим дракон заговорил. «Во мне содержатся воспроизведенные концепты пятого гира». Он эволюционировал и восстановился, но ощутил этот слабый сигнал и погнался за ним. Как раз тогда я впервые проснулся, но... Последовала небольшая пауза. Я не успел вовремя. К тому времени, как я появился и отогнал Черное Солнце, который не знал, чем он является, мать Хио уже была мертва. Это равносильно ее убийству. И я атаковал враг, который преследовал меня... А я не спас ее вовремя. Но... Харакава ощутил, что Хио опустила голову. Он решил позволить ей говорить, потому что считал, что это как минимум необходимо. Но этого не может быть. Ты хочешь сказать, не будь тебя, моя мама бы не умерла? Незачем было спрашивать. Это правда. А вот почему дракон извинялся и не пытался искать оправданий. Затем она прижалась лбом к груди парня. «Нет». Ее дрожащее тело снова вздохнуло и произнесло. «Пожалуйста, уходи. Тебе не нужно приходить меня спасать, так что, пожалуйста, уйди. Ты машина, правда? Тогда выбрось включатель и уйди. Да и как ты вообще можешь меня спасти? Ты не смог совсем недавно совладать с тем механическим драконом. Вот почему моя мама умерла. Поэтому... Она выдала крик. «Верни назад!» Ее голос развалился. Он лишился прежней силы и громкости и полнился неуверенной дрожью. «Прошу, верни это назад. Тебе не нужно меня спасать, так что прошу, верни это назад!» «Мне определенно незачем спрашивать, что это значит!» Вздохнул Харакава. Ответом было все. И затем дракон ответил. «Мне очень жаль. Я не знаю». «Не знаешь что?» Медленно спросила Хио. Она подняла голову, словно обращаясь к Харакаве. «Чего ты говоришь «не знаешь»? Машина, что позволяет людям умирать?» «Моей роли. Я существую и обладаю функциями, но мне необходимо имя, чтобы осознать свое существование и получить цель». «Без этого я не могу использовать свои функции для исполнения цели». Чтобы дать себе время заговорить, Харакава похлопал Хио по спине и обратился к голосу. «У тебя не было имени, когда тебя создали?» «У меня имеются записи, указывающие, что однажды оно у меня было. Но то имя я не могу произносить. То имя принадлежало тому, чем я когда-то был, но я переделал прошлого себя». «Выходит, ты можешь использовать только функции, собранные из обрывков воспоминаний со времени своей переработки?» «Вот почему он говорит, что не знает». Все его воспоминания классифицировались как чужие. Его появление, чтобы спасти Хио, вероятно, было наподобие инстинкта, который пронизывал его естество, пока он переделывал себя. Харакава собирался спросить, действительно ли он намеревался защитить Хио, но прежде чем ему представилась возможность, заговорил кто-то другой. «Хио». «Конечно, у тебя есть имя». Она резко встала, убирая руки Харакавы и поднимая верхнюю часть тела. «Это демон. Разве нет?» «Я рад, что так темно», — подумал Харакава, когда это услышал. «Так я не смогу увидеть взгляд на ее лице». «Выходит, мое имя демон?» «Да, я... Я даю тебе это имя. Так что, пожалуйста, уходи и никогда больше не показывайся. Если демон уйдет... Хео. Услышав свое имя, она остановилась. Под бледно-синим светом на ее груди силуэт девушки свернулся подобно кошке, и, глядя на это, Харакава произнес: «Ты слушаешь, Хео Сандерсон?» «Да». Ее голос заглох, и часть его энергии растворилась. Обрадованный этим, Харакава попытался убрать как можно больше эмоций из своего голоса. «К сожалению, это не демон». «Но...» «Демон, убивший твою мать, что-то другое. Этот лишь немного опоздал». Он услышал резкий вздох и испытал дрожь от шока у сидящей на его животе. «Слушай», — сказал он. «К сожалению, Хео Сандерсон, его цель — защищать тебя. Не твою мать. И еще одно, Хео Сандерсон. Твоя мать пыталась тебя спасти, но не справилась и умерла. Вот почему появился он. Он должен был позаботиться, чтобы тебя не убили, ведь на тебя нападал демон». «Тогда...» «Хватит об этом. Думай перед тем, как говорить, Хио. Теперь слушай. Ты винишь этого дракона в смерти своей матери, но что если развернуть идею наоборот? Твоя мать умерла, потому что пыталась защитить тебя. Оставь она все на волю дракона. Нет, потому что он не успел вовремя». Харакава замешкался, но все же сказал: «Оставь твоя мать тебя на растерзание демона, она бы не умерла». Он продолжал говорить и ощутил, что убеждал едва ли не себя. «Хио, что ты будешь делать, вороти он все назад? Как-никак после смерти матери ты сама выбрала жизнь недержимой демоном. Ты не пыталась этого отрицать и всегда только убегала. Разве что-то подобное не случилось бы, останься твоя мать с тобой? Хотя это и послужило началом твоего несчастья, ты сама выбрала продолжать то несчастье, не отрицая его. Я не прав, Хио Сандерсон?» После того, как он это сказал, всякое движение пропало. Через некоторое время Харакава услышал вздох, но не разобрал, пришел тот от него или Хио. Вот до какой степени парень сосредоточился на слабом силуэте перед собой. Прошедшие пару секунд казались гораздо насыщеннее и медленнее, чем обычно. «Почему?» «Ответ прост. Я не знаю, Хио Сандерсон». Концентрируясь, он наполнил легкие воздухом. «Разве с тобой не то же самое? Ты и сама не знаешь, верно, Хио?» «Это не так. Я наконец-то услышала правду. Я знаю, почему умерла моя мама. Я нашла, на кого выплеснуть негодование. И я не хочу больше никогда его видеть». «И ты думаешь, что он полностью ошибается?» «Конечно, думаю». Харакава ничего не сказал, он просто встал, не издавая шума, и сделал другое мягкое движение. «Ах». Он обнял Хио, и руки вокруг ее тела сообщили ему определенный факт. «Не ври, Хио Сандерсон». Кабина наполнилась тишиной, пока он не услышал от своей груди всхлип. «На...» Харакава услышал голос, но заставил ее замолчать, обнимая еще крепче. «Ты смутно это осознала, разве нет?» Пускай она и не ведала об этом драконе или демоне, девушка знала, какой путь выбирает. Хио выбрала все отрицать, но как раз это и заставило ее переживать об односторонней защите организации под названием УКАД. «Что за эгоистичная девушка?» – подумал он. «Она не осознала того сама и заставила всех вокруг себя с этим разбираться». Едва лишь Харакава осознал, что она похожа на кошку, как горько улыбнулся в сердце и похлопал ее по спине. «Эй, дракон, не скажешь мне одну вещь? Почему ты защищаешь Хио? Если сам выбрал, то когда ты с ней познакомился?» — спросил он. «Если ее кто-то на тебя оставил, этот человек стоит за всем. Хио, ты что-то помнишь? Не было ли давным-давно какого-нибудь ритуала?» «А?» Хио немного зашевелилась. С лицом, все еще прильнувшим к его груди, она повернулась в сторону и подняла на него взгляд. Он увидел, что в синем свете отражаются слезы. Когда его наполнили неописуемые мысли, он услышал ее всхлипывающий голос. «Ничего такого не было. ничего, кроме имени Хио, данного мне родителями. Я не могу, правда, говорить о младенчестве». «Хио права», — сказал дракон. «У меня нет воспоминаний о подобном ритуале. Но вот почему я открою свои воспоминания. Воспоминания меня, которого я не знаю. Я покажу вам те воспоминания, используя цепи, позволяющие слышать этот голос». Дракон сказал последнюю вещь. «Говоря известными мне словами, это воспоминание об обещании».